Глава 8. Внутри конверта оказался лист с адресом и пояснениями, а также три кольца саламандры, мощных артефакта, при активации создающих очаг возгорания на 5 метров в диаметре. Проведя недолгий поиск по картам, я выяснил, что мне поручено уничтожить склад в районе речного порта. Который, не зря же я столько лет крутился в околокриминальных кругах, принадлежал семье Фабричных или местной преступной группировке, тут с какой стороны смотреть. Контрабанда в сфере морских перевозок, торговля наркотиками и, по слухам, людьми, и несколько законных видов деятельности, к примеру, фермерство и переработка сельхозпродукции. Еще меценатство, у нас в России это прямо золотое правило. Каждый поднявшийся преступник начинает спонсировать какой-нибудь вид спорта. Ну и наживается на этом, естественно. У семейки Фабричного, отца и двух его сыновей, как раз имелись интересы в смешанных единоборствах. Хотя, у кого их сейчас нет? Изучая оставленные федералом документы, я все больше и больше склонялся к той мысли, что сами безопасники, по крайней мере местные, здорово завязаны в букмекерстве. Как минимум, крышуют эту сферу, что частично подтверждалось и словами моего информатора Сергея. И я, сам не знаю как, здорово им испортил жизнь. Скорее всего, нанес финансовый ущерб, который теперь мне же и предстояло возместить. Ввиду того, что денег у меня быть не могло по определению, выполнив одну дурно пахнущую работенку. Задание было простым, и можно так сказать, по моему профилю. Безопасники хорошо изучили мое личное дело. Нет, мне не предлагалось убить отца и сыновей Фабричных. Я бы и не согласился на такое. Не война, чай, а я не киллер. Нет, мне просто нужно было навести шороху в их активах. Точнее, на одном из их складов. Для того, полагаю, чтобы они сделались сговорчивее на предстоящих переговорах. Зачем им это было нужно? Можно предположить много чего, но мне почему-то казалось, что дело в турнире. В этой истории все крутилось вокруг него. К тому же Фабричные спонсировали одного бойца, а Хиги, с которой, я уверен, они сотрудничали, отошла к предкам. Допустим, Сирена выступала посредником. От лица безопасников общалась с представителями бойцов. В какой-то момент увлеклась и сделала ошибку, решила сыграть самостоятельно. Хозяева тут же указали ей на это. Она сдала назад, наняв меня и отправив к Ли Джингу. Того грохнули, кто пока непонятно, вряд ли сами безопасники. Я же расстроенный подставой явился к Хигине. В результате нашей ночной встречи она умерла, а местная госбезопасность лишилась агента влияния и взялась за дело сама. Точнее, впутала меня. Своими действиями я должен склонить нужную им сторону к принятию единственно верного решения. В случае успеха акции мои работодатели снимали все сливки, при неудаче разводили руками и всячески дистанцировались от облажавшегося наемника. Идеальный план, в котором мне отводилась не самая приятная роль. Если подумать, ну где органы госбезопасности и отставник? Что они сами не могут прижать оборзевших бандюганов и заставить их сплясать под свою дудку? Не найдется компромата, как на меня? Уверен, найдется и могут. Я нужен лишь для того, чтобы у сторон осталась возможность договариваться, когда придет время. Вот, устрою я диверсию в том же речь-порту, где у Фабричных есть один незадекларированный склад, и собак повесят на меня, а не на заказчика. Но и отказаться нельзя. У них зверь, пусть и не мой друг, но боевое братство чего-то достоит. У них компромат на меня и куча улик, по которым можно сесть на нары надолго». Значит, я буду плясать под их дудку. Пока. А там поглядим, куда кривая вывезет. Склад, помеченный как приоритетная цель, находился в районе паромной переправы. Огромная территория, застроенная типовыми ангарами и заставленная контейнерами. Один из узловых логистических центров города. Отсюда товары расползались как по стране, так и по заграничью. Через полчаса после ухода представителя госбезопасности, покончив с душевными терзаниями и придумыванием красочных сцен, в которых совершалась моя им месть, я, наконец, взялся за дело. Первым делом изучил подходы к нему пока на карте. Спрогнозировал свои действия, маршруты, движения, пути, отходы, возможные места, где могут находиться камеры. Закончив с планированием, я перешел к натурной работе. Она заняла у меня целые сутки. Зато к их исходу я уже ориентировался в переплетении троп и дорог, складской территории, так же хорошо, как в собственной квартире. В съемной, в смысле, но я давно в ней живу. Саму акцию мне рекомендовали провести в ближайшие 3 дня. Затягивать я не стал и назначил ее себе на следующий день. Точнее, ночь. Охранялась территория только на въездах, которых насчитывалось 4 штуки. Еще 2 раза за ночь ее обходил патруль, 2 вооруженных охранников. В остальное же время наблюдение за вверенной территорией было доверено дронам. Причем последние курсировали по одним и тем же маршрутам. Знаменитая южная расслабленность во всей ее красе. Сам объект отдельно не охранялся. Просто был поставлен на сигнализацию и снабжен парочкой грамотно расположенных камер. Понятия не имею, что там внутри хранилось, за все время наблюдения склад так ни разу и не открыли. Проникнув через периметр и поминутно сверяясь с часами, чтобы не нарваться на облет дронами, я довольно быстро добрался до нужного мне места. Вдали от камер аккуратно вырезал в листовом армопластике дыру и оказался внутри. К моему удивлению, склад оказался пустым. В здании было отмечено, что я должен был уничтожить все, что находилось внутри, для чего, собственно, и вручили кольца. Но вот я внутри, и что тут сжигать, непонятно. В гулкой пустоте темного склада я не сразу заметил морской контейнер, стоящий в углу противоположной стены. Двинулся к нему, решив, что это и есть моя цель. И замер, услышав вдруг звук. Он был странным, знакомым, и не должен был тут звучать. Треск сминаемой пластиковой бутылки и шипение змей. Речь жнецов. Тех самых пришлых, которых тут не могло быть. Это было невозможно. Арахниды были персонами нон-грата на территории России. Они участвовали во всех локальных европейских конфликтах, сражались на различных сторонах, но никогда на нашей. Мы были врагами и старались уничтожать воинственных тварей, где бы их ни встречали. Кожа покрылась потом в одно мгновение. Страх, несмотря на весь опыт, затопил разум. Я стоял без движения, не в силах даже пальцем двинуть, а парочка этьянов продолжали беседовать. Откуда я знал, что их 2, и что они разговаривают? А я их понимал. Нет, я не научился в одночасье понимать чужой язык. Просто вместе с этим щелканием, поскрипыванием и шипением жнецы использовали еще и мысленные или эмпатические образы, которые я, как носитель загадочной эссенции, улавливал. Но хуже всего было то, что говорили они обо мне. Вернее, о запахе духа павшего брата. Примерно так можно было это перевести. К счастью для меня, точное направление этого запаха они определить не могли. И, судя по их эмоциональному фону, сами были в полнейшей растерянности. Признаться, первые секунды я решил, что жнецы пожаловали в мой город ради меня. Они же помешаны на своем воинском братстве и сохранении эссенции, которая обязательно должна была вернуться в улей или что-то там у них. Могли и пойти на то, чтобы контрабандой, вот в этом морском контейнере, пересечь границу и выследить этот самый запах духа. Но немного погодя, уловив их недоумение, я сообразил, что встреча наша случайна. Насколько это вообще возможно? Они находились здесь по другому делу. И вдруг получили неожиданный бонус. Не зная, как работает этот их радар, улавливающий эссенцию, я стал понемногу отступать обратно к стене. К счастью, идти пришлось недалеко, я отошел от нее самое большое шагов на 10. Ступал я беззвучно, как учили, по пути выкладывая на пол и активируя кольца. Последнее положил перед самой дырой. И в этот момент жнецы меня обнаружили. Стрекот сразу же прекратился, зато мозг чуть не взорвался от давления извне. Не знаю, как лучше подобное описать, но они словно видели меня, а я их. Оба жнеца находились внутри контейнера. У них там было оборудовано что-то вроде логова, затянутое лоскутами рваной ткани, которая, если присмотреться, была ничем иным, как паутиной. 2 фигуры лежали в чем-то похожем на гибрид гамака и кокона, и, судя по всему, до моего появления спали. Теперь же они торопливо выбирались наружу, помогая себе многочисленными конечностями. Я же, справившись с первоначальным шоком от внезапного слияния разумов, рванул прочь. Несся я, не разбирая дороги. И не думая о дронах, которых так старательно избегал, когда пробирался сюда. Разумеется, по закону подлости эти малютки как раз надо мной и пролетели. Тут же завыла тревога, зажглось множество прожекторов. Одновременно с этим беззвучно полыхнуло пламя, выдохом дракона вылетев из оставленной мной в стене склада дыре. В разум тут же впился сигнал боли, который буквально бросил меня на колени. Не в силах сдерживаться, я заорал в голос. Мозг, про который говорят, что он не имеет нервных окончаний, а значит не способен чувствовать боль, сейчас будто сверлили тысячи перфораторов. При этом внутри меня еще и каким-то чудом разливалось удовлетворение. Ведь я узнал, что один из арахнидов только что сдох в страшных мучениях. А вот его товарищ выжил и даже пошатываясь на четырех лапах выбрался из проделанного мною отверстия. Ему тоже было плохо, но он все еще представлял из себя страшную угрозу. Заметив меня, он поднялся на нижние конечности лапы, отчего сразу приобрел карикатурное сходство с человеком. Особенно, когда четыре верхних манипулятора попарно сложились в два и взлетели над головогрудью арахнида. «Эй, а ну стоять!» — раздался вдруг голос за моей спиной. «Ну надо же, как быстро работает охрана! Полиции бы нашей такую оперативность, а то пока дождешься, посидеешь». Тут мне, впрочем, грозило нечто похуже. Одновременно с возгласом охранника с верхних конечностей паука-переростка сорвался шар плазмы размером с голову. Он устремился в мою сторону с огромной скоростью. Не знаю, откуда у меня вдруг взялось столько сил, но я буквально из положения сидя выпрыгнул в сторону, упал и покатился по земле, а Файер пронесся мимо. Как оказалось, чуть позже не совсем мимо. Он не попал в охранников, но одного из них, стоявшего правее, зацепил взрывной волной, когда врезался в стенку соседнего строения. Бедняга упал, уж не знаю, оглушенный или мертвый, а его напарник продемонстрировал завидную выучку. Бывший военный, наверное. Даже не дрогнул, а прицелился в жнеца и начал стрелять. На вооружении у охраны обычно стоят нелетальные средства поражения, такие как станеры, дробовики с резиновыми пулями и дубинки. Но данный объект явно считался важным, так как у отставника в руках была старая сайга с полуавтоматическим режимом огня. Вот только снаряжено ружье было дробью. Первое попадание расплескалось на возникшем перед жнецом щите, второе тоже, а вот третий заряд прошел уже по корпусу арахнида, не причинив, впрочем, ему никакого вреда. Хитиновая броня в области головогруди держала винтовочную пулю серьезного калибра, не то что горсть свинцовых шариков. Пока охранник палил, я отполз в укрытие. Им оказалась бухта с проволокой, которую какого-то черта оставили на углу строения. Вытащил пистолет и принялся аккуратно бить по конечностям Этьена. Вторым выстрелом мне удалось попасть в сустав нижней конечности, и паучара немного просел. Он тут же ответил россыпью морозных кристаллов, этакий магический дробовик. Ни меня, ни охранника они не задели, я спрятался за бухтой, а мужик с дробовиком рыбкой нырнул за угол здания и снова продолжил стрельбу. Видя, что дистанционный бой не принес ему быстрой победы, жнец пошел в близкий контакт. Две левых его конечности разошлись в стороны, растянув между собой красноватый лоскут щита, а из правых сложились в массивный хитиновый клинок. Из небольшого боевого опыта, который имелся у меня со жнецами, я знал, что этой ковырялкой арахнид способен прорезать броню бронетранспортера или даже БМП. Не в каждом, конечно, участке, но все же. Поэтому подпускать пришлого на дистанцию огня было никак нельзя. Не спасет ни бухты с железной проволокой, ни что бы то ни было еще. Правда, как свое намерение превратить в план, я не знал. Щит жнеца полностью закрывал его корпус. Открытым оставались лишь только лапы снизу и часть бронированной головогруди. О том, чтобы пробить их пистолетом или дробовиком, и речи быть не могло. Вот если бы охранник просадил паскуде щит, паля из дробовика... Но тот запаниковал и бросился бежать, превратив себя из противника в жертву. А паук, высотой около 2,5 метров, неумолимо приближался и пел. Только не вслух, не этим своим скрежетанием, как будто кость медицинской пилой распиливают. Он пел у меня в голове, и я понимал каждый образ. Правда, перевести это было сложновато. Если просто слушать, все понятно вроде, а начнешь объяснять, ерунда какая-то получается». В вольном пересказе звучала его песня так. «Брат, который умер и остался один. Тьма смотрит на тебя, ты смотришь во тьму. Она пожрет тебя, если ты останешься один. Иди ко мне, я пожру тебя, и ты не будешь один». На словах это звучало довольно долго, но на деле послание жнеца дошло до меня буквально за долю секунды. Вместе с пониманием, что поет он мне, точнее тому, кого я убил и кто стал какой-то частью меня». И мертвец ответил, «Впервые с момента, как меня окатило кровью убитого подварной жнеца, я почувствовал его в себе. Ни магию, ни эмпатию, ни память убитого врага, а его личное присутствие. словно сотни маленьких паучьих лапок забегали внутри моей черепной коробки. Он готов вернуться. Пожри его и верни в общность. С последним определением не все было гладко. Но это самое близкое из того, что пришло мне в голову. Правда, я не слишком долго над этим размышлял. Удар сердца, быть может. За это время жнец приблизился и находился уже метрах в трех от меня. «Нет!» — в бешенстве послал я образ эмоцию. «Твой брат уже сдох!» «Потому что так и есть. Потому что нечего лезть мне в голову и выступать там. Готов он, видите ли. А кому не похрену эта готовность? Мне вот похрену!» 4 года я таскал осколок сознания убитого арахнида в себе, и он никак не проявлялся. А тут, понимаешь, родню учуял и заныл. «Заберите меня домой! Да ну нахрен!» Я убил его в честном бою. Он покрошил все мое отделение и гарнизон блокпоста в мелкий винегрет. Он бы и меня убил, но я оказался сильнее, умнее, находчивее, хитрее. Я победил. И это ни хрена не случайность была, ясно? Честный бой. Не знаю почему, но это вот «он готов вернуться» взбесило меня невероятно. Настолько, что я даже забыл про страх перед здоровенной хитиновой дурой, которая через секунду, с небольшим, должна была располовинить меня своим клинком. И тотчас... Топтание стада пауков по моей черепушке пропало, а атакующий арахнид сбился с шага и замер. Его руки разлетелись в стороны, и я откуда-то узнал, что он сейчас выражает скорбь по ушедшему, навсегда ушедшему во тьму, которую я совсем не собирался с ним разделять. Воспользовавшись заминкой врага, я сорвал с шеи цепочку с медальоном и произнес слово «активатор». В руке тут же возник пламенный хлыст, и я без затей обрушил его на голову жнеца. Прямо в скопище глаз на морде. Артефакт был дорогим, и еще ни разу мной не использовался. По причине дороговизны, естественно. 30 000 за 10-секундное использование, причем однократное, нехило, да? Но это была магия 4-й ступени, до которой мне никогда не подняться. Созданная как раз для пластания на отбивные особо бронированных особей или пробивания их щитов. Последнего даже не понадобилось. Арахнит сам услужливо развел руки, прощаясь с братом. И хлыст прошел через всю его голова-грудь, практически не встречая сопротивления. Холодный оранжевый ихор окатил меня с ног до головы. Опять.